Андрей Битов. В первый раз его имя всплывает на коротких абсурдистских рассказиках, принесенных Сашей Штейнбергом, вездесущим охотником за литературными новациями, в вечной счастливой погоне за новыми строчками. Действительно смешно, дерзко. Про китайцев, которые поймали 624 тысячи мух. Про Кощея, у которого жена была молодая, круглая. Вся наша литературная поросль тяготеет к абсурду и гротеску. И это так естественно. Барьер, отделивший нас от читателя, называется «советский порядок». Порядку противостоит хаос. Хаос, абсурд представлялись многим предельным выражением писательской свободы. Но меня увлечение абсурдом миновало. Почему? Скорее всего, потому, что именно противостоявший нам «порядок», в кавычках, казался мне воплощением абсурда и хаоса. Ибо в нем лучшие, как правило, оказывались внизу или даже в тюрьме, а худшие возносились. Доброе осуждалось, а жестокое прославлялось. Беспардонная ложь делалась нормой человеческого общения, а честность оказывалась уголовно наказуемой. Душа восставала против абсурда окружающей жизни. Как мог я полюбить абсурд в литературе? Другое дело гротеск, фантасмагория. Бабеля, Зощенко, Платонова я читал с наслаждением, а от них переход к писаниям сверстников был совсем нетрудным. В 1991 году Битов соберет подборку наших любимцев для журнала «Соло» номер 6, куда войдут среди прочих Галявкин и Уфленд, Вольф и Попов, Рид Грачев и Генрих Шеф. В предисловии он напишет: «Андеграунд, ведь это подвал. Так светло, как в нем, мне после не было. И так легко больше не дышалось». Потом увлечение фронтом слабеет. Традиции русской прозы XIX века начинают вторгаться все сильнее. Вот из рассказа Битова «Пенелопа». Но думать об этом было противоестественно, раз уж он так хорошо себя сейчас чувствовал. Он инстинктивно понял, что подобным можно все это к черту развеять и потерять, и поэтому лучше не думать ни о чем подобном. Все это опять же было вскользь, и воспоминания, и мысль о мысли, и то, что обо всем этом лучше не надо. Он вроде бы вовсе и не подумал об этом. О склонности героев Битова к рефлексии писали впоследствии критики Вайль и Генис. Битов дотошен и был таким всегда. Он пишет глаголицей, кружевом, не упуская ни единой детали, ни единого мотива. Зачем это я сейчас зажмурился? А почему вздохнул? А дышу вообще зачем? Бездна души тождественная бездне мира. Убитого и в единой горсти бесконечность, и целый мир в зерне песка. Мысли о мыслях. Это так похоже на меня самого, так узнаваемо. Мне ничуть не обидно, что Битов меня обогнал, написав про это, а я еще только начинаю свой роман «Зрелище», где герой, Сережа Соболевский, тоже корчится под самоубийственным взглядом, тоже выжигает собственные чувства безжалостным умственным лучом. Другое обгоняющее совпадение. Мой Сережа в детстве играет в собственное бессмертие. Да, вот так. Он родился бессмертным, а все взрослые сговорились скрывать это от него. Притворяются, что он такой же смертный, как все. Но Марамзин, прочитав рукопись «Зрелищ», говорит мне: «Игорь, да ведь убитого в повести «Сад» описано точь-в-точь то же самое». Действительно, опять совпало. «Сад» уже был опубликован, мне пришлось убрать. Похожесть Битова и Ефимова потом подметит критик Тамара Юрьевна Хмельницкая, статья «Между помыслом и поступком» в сборнике «В середине 70-х» Лен издат, 1977 год. Но в жизни мы не близки, встречаемся нечасто. Помню один визит в квартиру, где он жил с женой, Ингой Петкевич, тоже писательницей нашего поколения. Стены комнаты были украшены странной коллекцией уличных вывесок и указателей: «Переход», «Купаться запрещено», «Не курить», «Улица Громова». Битов признался, что не все они подобраны на свалках. Некоторые были сорваны под покровом ночи. Уже в молодости он часто напивался и потом пьяный лез в драку. Однажды после ресторана сцепился даже с милиционером. Наутро проснулся в отделении с многочисленными синяками и порезами на голове. В другой раз мы приехали в гости к Поповым, Валерий и его жена Нонна, о них речь впереди. И они говорят: «Никогда не догадаетесь, что у нас в шкафу». Оказалось, связанный Битов. Он напился, стал набрасываться на друзей Поповых, но они были молодец к молодцу и легко скрутили его, повязали ремнями. О дрочливости Битова есть смешная миниатюра у Довлатова. Как-то раз Битов ударил в ресторане Андрея Вознесенского. Битова судили товарищеским судом. Плохи были его дела. «Выслушайте меня», — сказал Битов. «Уверен, что вы меня поймете. Вы меня поймете, и все станет ясно. Вы поймете и простите меня, когда узнаете все нюансы. Я расскажу вам все, дайте мне высказаться. Вот как было дело. Захожу я в «Континенталь», стоит Андрей Вознесенский. Ну, посудите сами, мог ли я не дать ему по морде?» Сам Битов туманно объяснял, что его драки — это форма борьбы с одиночеством. Про драки не знаю, но то, что противоборство с одиночеством было главной темой его лучших, самых взрослых вещей, для меня очевидно. Приходится только удивляться и радоваться тому, что в хрущевско-брежневскую эпоху были опубликованы такие замечательные и зрелые его вещи, как «Сад», «Нога», «Пенелопа», «Жизнь в ветреную погоду», «Улетающий монахов», «Дверь».